Венерические болезни: сифилис, гонорея, герпес генитальный, трихомониаз, СПИД. Чувство вины на сексуальной почве и потребность в наказании, а также уверенность в том, что гениталии греховные и нечисты, другими словами, неприязнь к своим гениталиям – это главная причина появления венерических болезней. Таким негативным и агрессивным отношением к своим половым органам и проявлением своей сексуальности мы буквально притягиваем в жизнь все эти проблемы. Я скажу больше. Именно вера в греховность секса и карающего Бога, чувство стыда и потребность наказаний на сексуальной почве у огромного количества людей создали все имеющиеся на сегодняшний день микроорганизмы и вирусы, которые вызывают венерические болезни. Давайте сделаем экскурс в историю. До эпохи Возрождения церковь и инквизиция очень строго следили за нравами своей паствы, за соблюдением седьмой Божьей заповеди и не терпели полового распутства. С приходом эпохи Возрождения началась сексуальная революция, тогда же появился сифилис. Считается, что это Колумб завез его с Нового Света, но Колумб здесь ни при чем. Просто люди, не избавившись от чувства вины и самонаказания и не научившись правильному сексуальному поведению, дали выход наружу запретным чувствам. Церковь уже не могла сдерживать, как раньше, людские страсти, и тогда коллективный подсознательный разум создает такую болезнь, которую люди воспринимают как наказание за свои грехи. Но проходят столетия, медицина научилась подавлять сифилис и другие венерические болезни с помощью антибиотиков. Именно подавлять, а не лечить, потому что причины при этом не устраняются, а причины – это распутное поведение и чувство вины на сексуальной почве. В 60-х годах 20-го столетия происходит очередная сексуальная революция, она сопровождается наркотическим бумом, но мысли и чувства людей по отношению друг к другу и к окружающему миру мало изменились, и вот коллективный подсознательный разум создает новую болезнь наказания – СПИД. Это болезнь вирусного происхождения и уже не поддается лекарствам современной медицины, но ученые продолжают тратить колоссальные деньги на создание лекарства против СПИДа. И я уверен, что такое лекарство будет создано, но ценой каких усилий и с какими последствиями? Оно не будет лечить, оно будет подавлять болезнь, а вместе с болезнью и весь организм. И потом это приведет к еще более серьезным болезням. Но это не может продолжаться бесконечно. Лекарство против любой болезни создано давно. Это чистота помыслов. Только это лекарство заключено не в таблетке, которую люди мечтают получить от врача, а в нас самих. Очень важно с самого детства учить человека правильному отношению к сексу. И обучение это должно основываться не на понятиях греха и грязи. Важно правильно научить относиться к самому себе, к противоположному полу, к людям вообще и к окружающему миру. И лучшими учителями в этом являются родители, то есть их отношение друг к другу и к сексу. В вопросах сексуального воспитания мне всегда нравился подход древних китайцев, даосов. Они считали половой акт частью общего порядка и гармонии в природе и никогда не связывали его с чувством греха или нарушением морали. Их особое душевное отношение к любви и к сексу совместно с полным отсутствием наказаний привело к тому, что половая жизнь древнего Китая была в целом здоровой, замечательно свободной от патологических ненормальностей и нарушений. Часто родители внушают ребенку запретные мысли в отношении его сексуальности, не подозревая об опасности таких запретов. А опасность заключается в том, что сексуальное запретное чувство, вырываясь наружу, становится неуправляемым и приводит человека к болезням или разочарованиям. Сексуальное воспитание должно основываться не на чувстве вины и наказания, а на понятии безупречности. Молодая девушка обратилась ко мне за помощью. У нее были проблемы в сексуальном общении с мужем. Она никак не могла расслабиться во время полового акта. С моей помощью она установила связь с подсознанием. Выяснилось, что сильное неприятие мужчин появилось у нее после того, как несколько лет назад ее попытались изнасиловать. Травмирующая ситуация в ее прошлом была найдена. Отношение к ней мы изменили. Девушка смогла расслабиться. Но я решил пойти еще дальше. Мне стало просто интересно, А что же ее привело к ситуации с попыткой изнасилования? Если исходить из того, что все ситуации в своей жизни мы создаем сами, то чем эта девушка привлекла в свою жизнь насильников? Оказалось, что девушка с детства получала в отношении секса только негативные установки. Кроме того, она все время боялась, что ее могут лишить невинности. Слово-то какое – невинность. В нем уже скрывается чувство вины, а вина всегда требует наказания. Получается, что если у девушки есть сильное желание сексуальной близости, а оно есть у каждого здорового человека, но его невозможно осуществить в силу определенных табу, то подсознательно совершается насилие над собой, а внутреннее насилие привлекает насилие внешнее. Давно пора понять, что с помощью запретов никто еще не стал лучше. Сексуальная энергия – это неотъемлемая часть нашего мира. Она лежит в основе его развития и функционирования. Ее нужно принять и научиться разумно ею пользоваться, а не отвергать или запрещать. Секс – это одно из проявлений гармоничных отношений между мужчиной и женщиной. Научитесь наслаждаться общением с противоположным полом, даря и получая любовь. Этот союз помогает соприкоснуться с тайной другого, самобытного и по-своему прекрасного мира, а это обогатит ваши личные переживания и ваш мир. Высокий уровень подсознательной агрессии на противоположный пол – обиды, злость, ненависть, деление женщин и мужчин на плохих и хороших, на чистых и грязных, приводит к воспалению половых органов. Выше я приводил уже много примеров на эту тему. Вот еще несколько. Как-то ко мне явился мужчина с жалобами на последствия плохого лечения гонореи. К тому времени я уже знал о том, что мало просто подавить болезни антибиотиками, так как в организме остаются эндо- и экзотоксины. Необходимо вывести продукты болезни из организма гомеопатическими средствами, травами, особой диетой. Но потом я понял, что часто и этого недостаточно. Важно устранить сами причины, которые привели человека к этой болезни. У этого пациента причины оказались банальны. Установив контакт с его подсознанием, мы узнали, что к болезни привел ряд событий в личной жизни. Сначала он поссорился с женой, ревнуя ее к одному приятелю, затем решил ей отомстить и переспал с незнакомой женщиной. В итоге – гонорея. А причина его агрессивных эмоций – ревность, обиды, злость, месть, чувство вины. Теперь у этого мужчины, когда он узнал о причинах, есть выбор – или вести себя по-старому и получать другие болезни, или изменить свое поведение, отношения с женой и быть здоровым. Давно пора понять, антибиотики не устраняют причин заболевания. Причины скрыты в нас самих, в наших убогих моделях поведения. И подсознание с помощью болезни преподносит человеку важный урок. А лекарствами болезнь можно только подавить. Но надолго ли? И как глубоко? Именно поэтому в последнее время венерические болезни приобрели хроническую направленность. Возбудители – трихомонады и гонококки научились трансформироваться в разные устойчивые формы или внедряться в другие клетки, становясь недоступными для антибиотиков. И вот случись какая-то провокация, охлаждение, употребление спиртного, болезнь тут как тут, напоминает родимое о себе, сигнал дает, а мы глушим этот сигнал таблетками. Я думаю, что организм специально удерживает в себе инфекцию, чтобы в определенные моменты напоминать созидательному разуму о том, что причины еще не устранены, так сказать, с воспитательными целями. Я знаю из практики, как только человек избавляется от пагубных чувств и мыслей, болезнь исчезает, уходит в никуда, откуда и пришла. Вот еще один пример. У одного моего знакомого появился герпес на лобке после встречи с одной девушкой. Я еще до того, как с ней переспал, начал сомневаться, здорова ли она. Если сомневаешься, значит, стоит подождать и сначала устранить всякие сомнения. Но ведь хочется. Что с этим поделать? Ну что же, тогда сиди, чешись и злись. Хочешь знать настоящую причину твоего герпеса? Конечно. Только сначала скажи мне, есть ли у тебя привычка делить женщин на хороших и плохих? Есть такое? А были ли у тебя до встречи с этой девушкой обиды и злость на женщин? Да, были. За неделю до этого я расстался с одной своей подругой. Так что мне теперь делать? Ну, во-первых, нужно поблагодарить Бога и свой подсознательный разум за ту болезнь, которая является уроком, уроком доброжелательного отношения к женщинам. Знакомый удивленно смотрит на меня, а я продолжаю дальше. Во-вторых, нужно поблагодарить эту девушку за ее герпес. В-третьих, нужно поблагодарить саму болезнь, которая дает тебе сигнал и учит тебя. И, наконец, необходимо пересмотреть с новыми позитивными чувствами все ситуации в своей жизни, в которых ты испытывал негативные мысли и чувства в отношении женщин. Не забудь свою мать включить в этот список, ведь это первая женщина в твоей жизни. Ай, на это нужно много времени. Да и трудно все это так вот сразу изменить свое отношение. У тебя есть выбор. Или жить со старыми мыслями и притягивать в свою жизнь венерические болезни и плохих женщин, или поменять старые мысли на новые и быть здоровым, иметь хорошие отношения с женщинами. Что выбираешь? Ну, конечно, второе. К СПИДу приводят все те же причины, что и выше. Плюс сильное чувство беззащитности и безнадежности, разочарование в людях и в жизни. Такие люди верят в собственную никчемность и считают, что никому не нужны в этом мире. У них в подсознании сильная неприязнь к себе.